Сборы для него стали серьезным испытанием, причем он не догадался спрятаться и попал под раздачу. Хмурая Петунья могла соперничать выражением лица с Тобиасом и закономерно составила ему компанию, правда, ограничилась чаем с кексом. Младшие начали тут же громко, эмоционально и слегка бессвязно делиться ожиданиями от предстоящей поездки, женщины от них мало отставали, и я понял, что дела снова надо брать в свои руки. Перенес вещи к камину, напомнил о мантиях, налил мистеру Эвансу успокоительного, выдав его за ликер, напомнил о мантиях, наложил на Сева легкую фору петрификуса, помог матери его причесать, отправил маму в спальню, попросил отца помочь ей переодеться, показал Эвансам, где они могут переодеться, подождал минут пять и громко крикнул, что мы опаздываем. Одним словом, на платформе мы оказались ровно в 10, за час до отправления поезда. От камина до самой платформы недалеко, минута ходьбы, и в обычное время здесь редко кого можно встретить. В середине 19 века Министерство Европы планировали создать нечто вроде магической железнодорожной сети, потом проект заглох, и в Англии от него остался куцый огрызок под названием Хогвартс-экспресс. Не знаю, есть ли еще действующие маршруты, никогда не интересовался. Сейчас здесь было достаточно людно. Новички и первокурсники по негласной традиции садились в последние три вагона. Взрослые в поезд войти не могли. Пропуском служил билет, выдаваемый первокурснику, либо наличие мантии со школьной символикой. Хм, интересно, а если подделать? Я наскоро трансфигурировал одежду и тут же убедился, что защита сложнее, чем кажется. Воздух перед лицом сгустился, не позволяя встать на ступеньки тамбура. Вероятно, есть настройка на ауру или нечто подобное. Мама и миссис Эванс хлопотали над детьми, Петунья и ее отец больше вертели головой, восхищенно рассматривая постепенно заполняющих перрон магов. Тобиас держался неплохо, периодически потирая грудь. Магии здесь много, вот татуировка и сигнализирует о незнакомых чарах. Я раскланивался со знакомыми, удивляясь тому, сколько их оказывается. Сев, я вытащил из кармана полоску пергамента. Выберите купе и прикрепите к ручке двери, тогда никто, кроме вас, в него не зайдет, не увидит, не обратят внимания. Мелкий, покряхтывая, подхватил свой чемодан и большую сумку Лили. Девочка взяла сумку поменьше, и они зашли в вагон. Мама чуть пошатнулась и ухватилась за руку отца. Ох, думаю, вам пора. Тут же воспользовался я моментом к вящей радости Тобиаса. Скоро каминная сеть начнет работать с перегрузками, так что лучше успеть, пока основной вал провожающих не нахлынул. «Не волнуйтесь, я прослежу за детьми. Уже пора», — протянула Петунья. «Не волнуйся, ты здесь не в последний раз». Последовавшая сцена расставания заняла еще минут 15 и вполне могла бы служить основой для какой-нибудь слезливой мелодрамы. Сначала с Северусом и Лили попрощались на платформе, потом возле каминов, потом каждый, начиная с Петунии и заканчивая уходящей последней миссис Эванс, считал своим долгом обнять детей или хотя бы потрепать их по голове. Ну и кто кого тут провожает? Ушли взрослые вовремя. На платформе начали появляться аристократы. Несмотря на прошедшие годы, маму узнали, я кожей ощущал любопытные взгляды провожающих. Вряд ли кто-то еще из нашей компании их заметил. Они были слишком сосредоточены на детях, разве что отец. Но если рядовым магам, по большому счету, до изгнанницы Илин Принц дела не было, то реакцию знати на появление маглов в центре магического мира я предсказать не берусь. Вполне может статься, что найдется один единственный говнюк, который испортит весь праздник. Стоя возле поезда, я давал последние наставления мелким, заодно указывая на некоторых интересных личностей. Вон тот блондин, Люциус Малфой, староста Слизрина, рядом с ним нарцисса Блэк, его невеста. «Счастлив видеть вас, мисс Гэмп, да, провожаю брата и его подружку в школу. О, вы тоже здесь, мистер Смит, мистер Янг, миссис Ли, мадам Макферсон». Северусу напомнил, чтобы тот держался подальше от лесника Хагрида, Силвинов и вообще любых потомков фаморов. У мелкого кровь ситхи пока не пробудилась, но мало ли, Мэй не советует учить его голосу власти, говорит, рановато. Раздался свисток, школьники торопливо полезли в вагоны. Лили первая ушла в купе, задержавшийся Сев внезапно шмыгнул носом. «Ладно, пойду я, не пропадайте без меня тут». «Сам не пропади», я наклонился и обнял брата. «Все-таки он мелкий, что бы там ни говорил, звони чаще». «Ага», он шмыгнул еще раз. «Ну что, последнее братское напутствие?» Я усмехнулся. В Хогвартсе ты никому ничего не должен. Чего? Не понял Сев. Ты же просил напутствие. В Хогвартсе ты никому ничего не должен. Старших слушать надо, учиться хорошо и не проказничать особо, а если напроказничал, то не попадаться, тоже надо. Долгов там у тебя ни перед кем нет. Если же кто-то станет утверждать обратное, значит, тебя пытаются развести. Помни об этом всегда. Я запомню, серьезно кивнул Сев. Дай-то бог, или Мерлин, если он за магами присматривает. Сквозное зеркало пробудилось поздно вечером. Северус поступил на Хаффлпафф. Лили принял в свои объятия Гриффиндор. Мать облегченно и капельку расстроенно вздохнула. Полукровкам на Слизерине приходилось сложно. Их не гнобили, но право учиться на этом факультете нужно было доказывать. Так что лучше уж барсуки. Мне так спокойнее.